так что их уже нельзя было и отличить друг от друга. В лице Платона Порто, между прочим, уловил сходство с физиономией умной охотничьей собаки. По этой традиции знаменитого дипломата Талейрана сравнивали с лисой. У грозного Робеспьера находили в лице нечто тигриное, а старые ворчуны-аристократы времен Людовика XIV, говорят, были похожи на благородных императорских гончих. Лафатер знал, конечно, что как источник практически важных сведений о человеке физиономия ценилась в древности, но у авторитетов не сходились концы с концами. Известный физиономист Запир, тот самый, что объявил Сократа о его низких пороках и, к своему вящему удивлению, услыхал подтверждение из уст самого философа, был уверен, что большие уши — признак изысканного ума. Плиний старший уверял, у кого большие уши, тот глуп, но достигает глубочайшей старости. Незаурядным физиономистом считался Цезарь. Когда ему хвалили Кассия, его будущего убийцу, он заметил: «Хочу я видеть в свете только тучных, прилизанных и крепко спящих ночью, а Кассий тощ, в глазах холодный блеск, он много думает, такой опасен». Шекспир. Знал ли Цезарь, что своими сомнениями предвосхищает одну из самых блестящих и спорных концепций психиатрии XX века? Подбирая солдат в свои легионы, он интересовался, бледнеют они или краснеют в моменты опасности. Тех, кто бледнеет, не брал. Однако, как писал позднее Хуан Уарте, Кай Юлий не знал многих элементарных вещей, например, что лысина — признак способности полководства. Вместо того, чтобы гордиться ею, этот развратник стыдливо зачесывал шевелюру вперед. Сам же Уарте, знаменитый испанский врач и психолог, был убежден, что врожденные задатки человека однозначно записаны в облике. Чтобы определить, какому виду дарований соответствует мозг, необходимо обратить внимание на волосы. Если они черные, толстые, жесткие и густые, то это говорит о хорошем воображении или хорошем уме. Если же они мягкие, тонкие и нежные, то это свидетельствует о хорошей памяти, но не больше. Альберт фон Больштедт, средневековый схоласт, алхимик, чернокнижник, за свои необычайные познания прозванный Великим, оставил миру среди прочих откровений науку распознавать людей, где встречаются следующие ценные указания. О волосах. Те, у кого волосы кудрявые, притом несколько приподнявшиеся от лба, бывают глупы, более склонны к злу, нежели к добру, но обладают большими способностями к музыке. О лбах. Человек, который близ висков имеет мясистый лоб и надутые щеки, бывает храбр, высокомерен, сердит и весьма тупых понятий. О глазах. Наклонность женщины к блуду узнается по подъятию век ее. О носах. Долгий и тонкий нос означает храброго, всегда близкого к гневу, кичливого человека, который не имеет постоянного образа мыслей. Толстый и долгий нос означает человека, любящего все прекрасное, но не столь умного, сколь он сам о себе думает. О голосах. Голос, который от краткого дыхания тих и слаб, есть знак слабого, боязливого, умного человека со здравым смыслом и немного употребляющего пищи. Те же, у коих голос беспрестанно возвышается, когда они говорят, бывает вспыльчивы, сердиты, смелы и толсты. И, наконец, верчение головой. Кто вертит головой во все стороны, тот совершенный дурак, глупец, лживый плут, занятый собою, изменчивый, медлительного рассудка, развратного ума, посредственных способностей, довольно щедрый и находит большое удовольствие вымышлять и утверждать политические и светские новости. Прервемся на этом шедевре. Совершенный дурак, глупец, развратного ума. Этим, конечно, и не пахло в трудах сетичного пастора.